Глава 9. Часть 1. Яна. Я даже примерно не понимала, что представляет из себя этот самый перекресток миров. Это какой-то кусок суши, остров, страна или, может быть, жалкий клочок земли, на котором стоит полуразрушенная гостиница. Я видела, что метрах в 10 от здания возвышается огромный лиственный лес, и мне не терпелось проверить, он настоящий или это всего лишь искусная иллюзия. Лес был настоящим, чему я неимоверно обрадовалась. Выходит, мне не придется сидеть в четырех стенах. Побродив между деревьев, под неусыпным контролем сопровождающего меня Линара, я свернула к дому, но не стала входить внутрь. Я обошла его слева, желая проверить, что еще есть на территории гостиницы. Прямо за полуразрушенной постройкой я обнаружила огромный ангар, под завязку забитый досками и строительным инвентарем. Здесь даже были обои в рулонах, совсем как те, что продавались в земных магазинах. Неужели эти вещи были привезены из моего мира? «Ты знал про этот склад?» — уточнила я у маячущего за спиной эльфа. «Видел здание, но внутрь войти не мог», — пожал он плечами. «Это ты хозяйка, а не я». «Понятно», — кивнула я, осматриваясь. «Что ж, теперь у нас есть материалы для починки кроватей и шкафов. А в некоторых номерах еноты все в труху разломали. Я даже не представляла, как это можно восстановить». «Ну вот и замечательно», — кивнул Линар. «Это значит, что скоро гостиница заработает». «Нет», — честно ответила я. «Здесь работы не на одну неделю. Быстро точно не получится». «У меня складывается впечатление, что ты не торопишься покинуть это место», — фыркнул мужчина. «А разве я смогу это сделать?» — скрестив руки на груди, уточнила я. «Насколько я понимаю, ты сможешь уйти. А вот я нет». «Если станешь моей женой, то сможешь», — нагло заявил ушастый. «Я ведь не просто так предлагаю тебе познакомиться поближе». Понизив голос, проворковал он. «Тогда я смогу тебе помочь». «Что ж ты сразу не сказал?» Всплеснув руками, посетовала я. «Конечно, раз речь о моем спасении, то я согласна отдаться тебе прямо на этом ящике с инструментами». «Серьезно?» Нахмурился Линар. «Конечно!» — воскликнула я, делая шаг к эльфу. — «Только для начала мне нужно узнать, как именно ты переправишь Джину ребенка, которого я от тебя рожу». У мужчины сначала дернулся глаз, а потом и щека. Он явно не ожидал, что я окажусь настолько осведомленной об их договоренностях с духом, живущим в подвале, и теперь пытался придумать, как выкрутиться, чтобы не испортить и без того не особо хорошие отношения между нами. «Ты что-то путаешь», — пришел в себя эльф, решив играть в несознанку. «И я не понимаю, о чем ты говоришь». «Ну, конечно, не понимаешь», — усмехнулась я. «Не нужно делать из меня дуру. Я понимаю, что ты хочешь выбраться, но сделать это за счет меня у тебя не выйдет». «Да я и не собирался», — возмутился Линар. «Ты все не так поняла». «Да? Тогда, может, объяснишь мне, что именно я упустила?» Часть вторая. Линар замолчал и насупился, поглядывая на меня из-под лобья. Сейчас узнаем, что именно он придумает, чтобы убедить меня в собственной невиновности. «Ну ладно», — внезапно сдался эльф. «Ты права. Я пообещал Джину отдать свою первую дочь. Но не как трофей или на откуп. Он хочет на ней жениться». «Это, по-твоему, что-то меняет?» — уточнила я. «Ты распоряжаешься судьбой своих будущих детей, словно это бездушные игрушки, а не живые существа. Тебе их не жалко?» «Жалко», — согласился Линар. «Но если бы я не согласился на его условия, то вообще и мечтать о потомстве не мог». «Возможно, это и к лучшему», — буркнула я. «Папаша из тебя явно выйдет не особо заботливый». «Да с чего ты взяла?» — возмутился мужчина. «Ты не была на моем месте, и не тебе меня судить. Это ты появилась здесь в качестве хозяйки и можешь не думать о том, как выжить и найти себе еду и ночлег». «А я все 2 года просто пытался не сгинуть и найти способ вернуться домой». «Если ты думаешь, что я счастлива попасть в это место, то ты ошибаешься», — проговорила я. «Но будь я на твоем месте, не стала бы искать способ выбраться за счет других. Да, ты отправишься домой, ведь у тебя есть такая возможность. А твоя будущая дочь застрянет здесь навечно, без выбора. Ведь так решил ты». Высказав эльфу все, что думаю, рванула из ангара в сторону леса, окружавшего гостиницу со всех сторон. «Мне нужно побыть одной и успокоиться, иначе я могу наговорить лишнего». «Да, Линар действительно попал в западню, но зачем было обещать Джину такое? Кто в своем уме может так безответственно распоряжаться своим потомством? Может быть, я еще чего-то не знаю?» В лесу было по-настоящему спокойно. Мне даже удалось ненадолго позабыть обо всех злоключениях и насладиться прогулкой и свежим воздухом. К счастью, Линар за мной не последовал. Видимо, понял, что он последний, кого я сейчас хочу видеть. Мне его, правда, искренне жаль. Ведь он здесь жертва, которую просто использовали. Но он мог отказаться. Ведь своим согласием он испортил жизнь мне и своему еще нерожденному ребенку. Но, допустим, я сама виновата. Схватила голыми руками бриллиант, оказавшийся ключом от перекрестка. Теперь я понимаю, почему что бабушка, что тетя брали это сокровище исключительно в плотных перчатках. А ведь мне казалось, что они это делали лишь для того, чтобы не навредить камню. Дура. Наивная дура. Вот я кто. Перешагивая через мшистые кочки, усыпанные ярко-красными ягодами, ругала себя, на чем свет стоит, за свою беспечность. Выходит, моя тетка прекрасно знала про это место. Но почему меня никто не предупредил о гостинице на перекрестке, передающейся по наследству? Я, конечно, была очень удивлена, когда бабушка завещала все имущество своей дочери, позабыв про единственную внучку. Но она могла хотя бы предупредить меня про бриллиант. Фиг с ним, с наследством. Но подставлять-то зачем? Заметив прямо по курсу странный блеск, поспешила вперед. Не знаю, что именно меня так заинтересовало, но мне до жути захотелось увидеть источник этого сияния. Приблизившись к странному предмету, лежащему на земле, вздрогнула и отшатнулась. Этого не может быть. Часть 3. Прямо у моих ног, укутавшись в жухлый листок, лежала крохотная фея с блестящими, словно льдинки, крылышками. Она явно была нездорова, судя по вздрагивающим плечам и едва слышным всхлипам. Присев на землю, я постаралась осторожно приподнять хрупкое тельце, чтобы согреть его в ладонях. Фея приоткрыла глаза и уставилась на меня со смесью ужаса и недоверия. «Не бойся», — шепнула, стараясь еще сильнее не испугать сказочное создание. «Я хочу помочь тебе». Кроха хмуро кивнула и немного расслабилась. «Отнеси меня к границе леса, на цветочное поле!» Донесся до меня ее слабый, но тем не менее звонкий голос. «Только там я смогу полностью восстановиться!» Я не стала терять времени на разговоры и, подхватив фею, встала и быстро направилась вглубь леса. Где искать границу, я понятия не имела, но все равно упорно двигалась вперед, опасаясь, что промедление может стоить жизни этой крохи. Мои старания не пропали даром. Спустя минут 20 я увидела прямо по курсу яркое пятно, которое и было цветочным полем, пестрящим разноцветными бутонами. Стоило мне приблизиться к границе поля, как фея на моих руках зашевелилась и, сбросив свое растительное покрывало, вспорхнула, мгновенно исчезнув в цветах. Пару минут я просто стояла и всматривалась в лепестки цветов, стараясь различить в них силуэт феечки, но вскоре махнула на это рукой и развернулась, чтобы отправиться в обратный путь. «Постой!» — окликнул меня кто-то, заставив резко обернуться. «Я хочу отблагодарить тебя за помощь!» «Не стоит!» — улыбнулась я, глядя на зависшую в воздухе кроху. «Я была рада помочь». «Нет!» — упрямо тряхнула головой фея. «Это дело чести! Ты не побоялась и доставила меня домой! А ведь могла убить!» «Убить?» — переспросила я. «Конечно!» — воскликнула она. «Ты хоть знаешь, кого именно спасла?» «Фею?» Неуверенно протянула я, криво улыбнувшись. «Блин, и во что я опять вляпалась? Но не может же эта кроха и вправду быть чем-то опасным? Что это за микромонстр? Что она вообще может сделать такой громадине, как я?» «Я не фея!» — ровным голосом отозвалась собеседница. «Я Дуанде!» «Кто?» Нахмурилась я, понимая, что впервые слышу подобное название. «Дуанде!» — спокойно пояснила крылатая милашка. «Обычно мы не опасны для взрослых, ведь они нас не видят». «А для кого вы опасны?» — спросила я, уже зная ответ. «Для детей!» — склонив голову на бок, ответила кроха. «Мы питаемся страхами!» «Но ты можешь не бояться. Твое потомство мы не тронем. Это будет благодарность за мое спасение. У остальных владелец гостиницы на границе миров таких привилегий не было». «Но как вы здесь очутились?» — нахмурилась я. «Здесь нет никаких детей. Кого вы здесь пугаете?» «Мы заперты в этом месте», — обиженно пожаловалась она. «Нас заставили охранять перекресток, высадив это цветочное поле. Это необычные цветы. Они могут испытывать страх, которым мы питаемся, но этого мало. Да и страх их не такой вкусный, как...» «Детский?» — приподняв бровь, уточнила я. «Как тот, кто испытывают живые создания», — продолжила фея, облизнувшись. «Так, похоже, мне нужно навести Джина и заставить его возвести купол над гостиницей. Мне еще этих микропсихопатов вместо комаров не хватало. Интересно, дуанды боятся дихлофоса?»